Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня четверг, 1 октября. Анонс передачи. Посол России в Армении о карабахском урегулировании. Материал о водоснабжении села Ванг Мартакертского района. В Степанакерте состоялся совместный концерт американского и армянского музыкантов. Лидер ЛДПР подал в суд на президента СССР Михаила Горбачева. Итак, подробности новостного блока. Карабахский конфликт невозможно разрешить военными средствами. Об этом заявил журналистам посол России в Армении Иван Волынкин. По его словам, то, что произошло на линии соприкосновения и на границе, вызывает глубокое сожаление. «Я приношу искренние соболезнования семьям погибших, но в то же время я глубоко убежден, что военными средствами конфликт невозможно разрешить. Он может быть решен только за столом переговоров, только мирно средствами», сказал Волынкин. Он выразил надежду, что дальнейшей эскалации на линии соприкосновения не будет. Отвечая на вопрос, сможет ли Минская группа организовать встречу президентов Армении и Азербайджана, Волынкин отметил, что этот вопрос уже обсуждался в ходе переговоров министров иностранных дел двух стран в Нью-Йорке. «Результатов я не знаю, но очень надеюсь», сказал Волынкин. Отвечая на вопрос, чего не хватает Минской группе ОБСЕ, чтобы предотвратить такие действия, Волынкин отметил, что Минская группа – это посредники, не более того. Главное – это переговоры между двумя странами, заключил Волынкин. В селе Ванг Мартакерского района остро стоит проблема воды. Жители, которым уже за 60, жалуются, что такая ситуация была в селе всегда. Дают воду часами, и то не всем 420 хозяйствам. Староста села Андрей Саркисян сообщил, что сегодня используются прохудившиеся трубы водопровода 60-х годов, что и является причиной нехватки воды. С прошлого года начаты работы по проведению новой водопроводной сети, в результате чего все сельчане будут иметь воду в своих дворах. В селе имеются два водохранилища. Это был материал о проблеме водоснабжения села Ванг Мартакертского района. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня в Арцахском госуниверситете торжественный день. Стало традицией каждый год у памятника 72 погибшим студентам проводить церемонию посвящения в первокурсники. В мероприятии приняли участие спикер парламента НКР, министр образования и науки, педагоги университета и, конечно, первокурсники. Гости и студенты 5 факультетов университета возложили цветы к памятнику. Со словами приветствия и поздравления выступила ректор Мануш Минасян, подчеркнув, что профессорско-педагогический состав университета готов помочь в приобретении знаний, чтобы в будущем вы стали достойными гражданами нашей Родины. Մեր համալսարանի ողջ ազնագազմը պատրաստ է աջակցել ձեզ, որպեսզի դուք ծրագրով նախատեսված բոլոր գիտելիքները յուրացնեք և ապագայում լինեք հայրենիքի արժանի զավակներ և քաղաքացիներ. Слова клятвы прочитала студентка первого курса Анна Бабаян. Հարուստ գիտելիքներ ձեր կբերելու ճանապարհին չեն կրկել դժվարությունների առջև, մաքարել գիտության բարձունքները նվաճելու համար, երդվում ենք. Студентам, получившие высокие баллы на выпускных экзаменах, были вручены студенческие билеты. Председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян в своей речи отметил, что наше государство нуждается в молодых, высококвалифицированных специалистах. Поздравил первокурсников министр Слава Асырян. проректор университета Георгий Саакян пожелал студентам креативного мышления. Каждый из первокурсников почувствовал ответственность в том, что он должен всю свою энергию, все свои усилия стать в первую очередь хорошим специалистом и, конечно, гражданином своей республики. Время такое, что происходит непрерывно изменения в сфере образования, появляются новые требования. Конечно, они должны усвоить все это. Для этого надо быть любознательным, надо представить перед собой серьезные цели. Хватало бы и креативности в каждом из них. Даже ставить задачи, может быть, непостижимые, но на этом пути получать какие-то интересные результаты. И постараться сделать так, чтобы знания, которые получат они, могли бы им пригодиться в будущей жизни. В остальном пожелаю здоровья, чистого неба и удачи им. В 2015-16 учебном году в различные факультеты Арцахского госуниверситета поступило 463 человека. В Степанакерте состоялся совместный концерт проживающего в США чилийского гитариста Эрнеста Браво и армянского дудукиста Карена Акопяна. Это первый совместный концерт музыкантов. Карен Акопян сообщил о намерении расширить состав группы за счет музыкантов из Японии, Латинской Америки и посредством этого сделать армянские музыкальные инструменты более представленными миру. Эрнест Браво признался в любви к армянской музыке и даже спел под гитару на армянском языке. Это был репортаж совместного концерта Эрнеста Браво и Карена Акопяна в Степанакерте. Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский подал в Тимирязевский суд Москвы иск на бывшего президента СССР Михаила Горбачева, об этом сообщает BBC. В карточке искового заявления на сайте суда уточняется, что оно относится к категории исков о защите чести, достоинства и деловой репутации. Каких-либо подробностей о предмете тяжбы сайт суда не приводит. В то же время ранее газета «Московский комсомолец» сообщала, что Жириновский недоволен высказываниями в свой адрес, который Горбачев допустил в своей книге «После Кремля». В связи с этим лидер ЛДПР намерен отсудить у бывшего президента СССР 1 000 000 рублей. Книга «После Кремля» была издана Горбачевым в 2014 году. В ней бывший президент Советского Союза размышляет над тем, что произошло в России и в мире за последние 20 лет. Жириновский в книге упоминается несколько раз. Родители учеников средней школы села Нижний Гошчи Тавузского района Азербайджана опубликовали в СМИ письмо, в котором описывается катастрофическое состояние данного учебного заведения. Обратившиеся к изданию родители сообщили, что в связи с похолоданиями дети сталкиваются с трудностями в процессе обучения. Занятия прерываются из-за чрезмерного холода в классах, так как комнаты не обогреваются как следует из-за разбитых окон. Как сообщает сайт, ранее к родителям обращались из школьной администрации с требованием собрать деньги для обеспечения зимнего отопления. Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за тяжелого экономического положения жителей регионов Азербайджана, родители школьников не в состоянии собирать школьный фонд для решения насущных проблем. В некоторых регионах Азербайджана школы, нуждающиеся в капитальном ремонте, стали для детей чрезвычайно опасным местом, но чиновники отказывают в финансировании. Так, родители в селе Гызылкент и Мишлинского района Азербайджана, отказавшись отправлять своих детей в школу, собрались утром 16 сентября перед зданием школы, протестуя против ужасных условий в учебном заведении. Жители села, десятки граждан, в том числе преподаватели, требовали решить этот вопрос, так как условия для работы и учебы невыносимые. Плесень на стенах, обшарпанные парты, ямы на полу, отсутствие стекол на окнах, однако безрезультатно. И о погоде в пятницу, 2 октября. На территории НКР ожидается облачная погода, временами дожди и грозы. Ветер юго-западный 2,5, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 12-17 тепла ночью, днем 19-24 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.